Глава 30. «О, очень важное решение!» Райст рассмеялся. «Я бы сказала, одно из важнейших». «Значит, прямо не ответите?» Вздохнула Поля, собирая с тарелки остатки каши. Дракон в очередной раз хитро улыбнулся. «Доброе утро!» Тесай вошел в столовую вместе с Дарреном. Завидев последнего, девушка нервно заерзала на стуле и поспешила отвести взгляд. «О, дружище, ты выглядишь чертовски помятым», — рассмеялся Райст, увидев друга. «Ты все же допил то гоблинское вино?» «Замолкни», — пробурчал старший Веймар. «Полина Александровна». Голос его звучал приглушенно. Поля все же подняла взгляд, встречаясь с синими глазами дракона, такими же синими, как она видела сегодня во сне. Нервно сглотнув, девушка подавила в себе желание отвернуться. Мог ли он прийти в ее сон? Или, вернее, мог ли его зверь прийти в ее сон? «Вчера вечером», — начал он, — «неужели он будет при всех обсуждать произошедшее?» Поля вся подобралась, готовая в любой момент заткнуть ему рот. Страшно не хотелось, чтобы он говорил при других о таких вещах. Щеки мигом сделались горячими. «Я плохо помню, мы с вами виделись в кабинете, верно? Видите ли, мой дракон? Он в последнее время слегка... бунтует». На эти его слова Райст тихо рассмеялся, за что заслужил угрюмый взгляд. «Я ведь не сделал ничего?» Он замялся, опустил взгляд в тарелку. «Предосудительного». «Как же захотелось треснуть его по глупой балде, вот взять и зафинтилить в лоб самой тяжелой ложкой на столе!» Стало вдруг так обидно, так мучительно горько. Выходит, лишь для нее это оказалось значимым и запоминающимся. Из них двоих только она полночи кусала губы и вспоминала вкус того поцелуя. «Нет!» Опомнившись, что молчание слишком затянулось, поспешила отозваться девушка. Голос ее прозвучал неожиданно сдавленно и пискляво. Это вызвало очередной приступ сдавленного смеха со стороны Райста и еще более угрюмый взгляд Даррена. «Хорошо», — все же ответил мужчина, хотя всем уже стало понятно, что Полина ответила не слишком искренне. Даже Тесай поспешил сделать вид, что сильно увлечен ягодным пудингом. Поля, в свою очередь, поглубже вдохнула, напоминая себе, что сегодня ее мысли должны быть заняты кое-чем другим. Малышка Жозефина и ее будущий ребенок сегодня зависят от ее решимости и находчивости. Что же, стоит начать игру. «Всем приятного аппетита!» Вздернув носик, она завершила этот разговор и поднялась из-за стола. Даррен было вскочил синхронно с ней, но под недоуменными и кое-где ехидными взглядами собравшихся опустился обратно. «Мне пора работать». Жозе ждала ее в кабинете, притаившись за дальними стеллажами. «Вот!» — нимфа вручила Поле надломленное кольцо с зеленоватым тусклым камешком. «Все получится!» Поля взяла ее руки в свои и сжала в знак поддержки. «Все будет хорошо, вот увидишь». Жозефина порывисто шагнула вперед, крепко прижимаясь к девушке со слезами на глазах. «Полина Александровна, спасибо вам большое. Не знаю, как бы я смогла справиться без вас». Она отстранилась, глядя в улыбающееся лицо Поли. «А еще я подумала и решила, что если у меня родится девочка, то я назову ее Полиана». Яркая зелень проступила на щечках нимфы, по всей видимости, в альтернативу румянцу. «Это очень мило, Жозе!» Поля тоже шмыгнула носом. «Знаешь, думаю, если бы у нас с тобой было побольше времени, мы могли бы стать подругами». «Я в этом уверена», — кивнула Жозе. «Ну, давай все устроим, и тебе нужно возвращаться, пока никто ничего не заметил». Нимфа решительно кивнула в ответ. «Помните, одна только капля вашей крови разбудит цветок». «Последний раз, когда мы были у орков, я еле сдержался, чтобы не позволить своему дракону пожрать их всех», — злобно рыча признался Райст. Все втроем, Красноволосый, Даррен и Тесай, шли по коридору в сторону кабинета старшего Веймара. Их путь пролегал аккурат мимо рабочей обители щитовода. Едва они вывернули из-за угла коридора, почти поравнявшись с последним, дом сотряс оглушительный визг. Мужчины переглянулись и, не сговариваясь, помчали на шум. С грохотом распахнув двери, все трое увидели ужасающую картину. Орудуя ножом для масла, Полина пыталась избавиться от оплетающих ее колючих ростков. То ли стебли, то ли лианы толщиной в палец и в количестве близком к паре сотен, они стремительно произрастали из кладовой и пытались опутать девушку. Цепляясь за ноги, руки, волосы, они царапали и сжимали ее. Даррен вихрем преодолел разделявшее их расстояние и принялся прямо голыми руками, не страшась шипов, раздирать лианы. К нему подключился Райст, а Тесай пытался понять, откуда произрастает все это сокровище. Обнаружив соцветие, маг решительно прочел какое-то хитрое заклятие. Растение полыхнуло, пламя побежало по стеблям, стремительно приближаясь к сжатой в цепкой хватке Полине. «Тесай!» — закричал Даррен, но маг уже и сам видел, что происходит. Он судорожно читал одно заклятие за другим, но пламя лишь усиливалось. Стелившиеся по полу лианы уже мерцали синевой, а камень под ними краснел. Теперь уже и сама Полина с ужасом глядела на подступающий огонь. «Это не кровоцвет, Тесай!» — вдруг зарычал Райст. Оба Веймара драли путы когтями, но те вмиг срастались. «Это погубник!» Макс схватился за голову. Страшно было и то, что пламя не пожирало стебли, лишь окутывало и медленно расползалось. Первый огонек уже подобрался к подолу платья Полины. «Да чтоб тебя!» Даррен отскочил в сторону, а уже спустя мгновение вернулся с кувшином воды, который опрокинул прямо на пламя. «Тесай!» Маг последовал примеру и создал целую прорву воды, облив и горящие стебли, и саму полю, и обоих драконов. Огонь удалось потушить, но вот стебли продолжали сжимать и ранить девушку. Происходящее почти вышло из-под контроля, когда Даррен напомнился. «Артефакт! Здесь должен быть активирующий артефакт!» — прорычал он. Полина про себя выдохнула. Она-то уж приготовилась быть задушенной под наблюдением трех остолопов, которые не знают элементарных для этого мира вещей. Когда они с Жозефиной продумывали план, нимфа уверяла, что все абсолютно точно узнают погубник с первого взгляда, и что Тесай, в оранжерее которого растут несколько представителей сего опасного растения, точно сможет с ним справиться в два счета. Полина рассчитывала отделаться максимум парой ссадин, а на деле уже вся оказалась изранена шипами. Вот так и помогай всяким Жозефинам. Юный маг раскинул по кладовке поисковую сеть. Результат не заставил себя долго ждать. Кольцо на полу полыхнуло едва заметной вспышкой. Тесай обрушил на него очередное заклятие. Вместе с тем путы тотчас опали. Полина, до нитки промокшая, влипнувшим к телу платье, рухнула в руки Даррена, судорожно дыша и цепляясь за его рубашку разодранными руками. «Пожалуй, если выпадет случай, она еще что-нибудь требует с Жозефины. Конечно, они обсуждали, как все может обернуться, но не учли, что Тесай догадается использовать пламя, которое лишь усилит рост и силу стеблей». Веймар оглядывал Полину с явным беспокойством. «Что-то очень знакомое колечко». Райст присел на корточки перед активирующим погубник артефактом. «Не то ли это, что ты подарил Кариетте в том году?» Даррен бросил суровый взгляд на кольцо, которое Райстлин поднял с пола и теперь крутил в пальцах. «Приведите ее сюда», — прорычал старший Веймар.